украденный крысиный яд. В библиотеке нас встретила перепуганная служанка по имени Джоанна. Сарджент сообщил мне, что судья дремлет у себя в комнате. Мэтт поехал в город устраивать похоронные дела, а Мэри находится с Клариссой в комнате Джинни. Поэтому библиотека оказалась в нашем полном распоряжении. Сарджент с раскрытым блокнотом сидел за столом среди комнаты и хмуро смотрел на служанку. Это была крепкая широкоплечья девица с плоским носом, лоснящейся кожей и прической в виде двух косичек, завязанных на макушке. Переминаясь с ноги на ногу, она поглаживала свое бумазейное платье, перепачканное мукой, подозрительно косясь на краешек стола. Джоанна спокойно отнеслась к смерти в доме, но присутствие полиции выводило ее из себя. Сарджент прекрасно знал, как вести себя с подобными свидетелями. — Значит так, Джоанна, — строго сказал он, — ты знаешь, кто я такой, верно? — Знаю, — быстро ответила она. — У меня есть брат, Майк, он вас тоже знает. Вы посадили его в кутузку за то, что он якобы делал виски, а он его не делал. — И я тоже. — Не будем об этом, Джоанна. — Меня интересует совсем другое. Но Джоанна была обижена на полицию. В ее глухом голосе послышались визгливые нотки. — Вы посадили его в полицейский фургон, отвезли в кутузку, а он ведь не делал виски. Спросите у священника, мы честные люди, а вы посадили его в фургон и... — Ладно, ладно, — перебил ее сарджент, погрозил ей пальцем и продолжал, имитируя манеру говорить Джоанны, как поступают порой люди, желающие произвести на собеседника особое впечатление. — Значит так, ты должна отвечать на мои вопросы, слышишь? Не будешь отвечать, я тебя тоже посажу в фургон и отправлю в кутузку. Поняла? На лице ее ничего не отразилось, но она явно испугалась. — Спрашивайте, что хотите. Грудью встретила она могучего неприятеля. — Я не боюсь. Я не делаю виски. Сарджент кивнул и снова заговорил в обычной для себя манере. — Вчера вечером у тебя был выходной? — Да. — Куда ты пошла? — Домой. — Как всегда. Я честная девушка. Я не делаю виски. Я сажусь на 8-часовой поезд, еду к маме и возвращаюсь сюда утром. — Где ты живешь? Служанка заколебалась. Ей не хотелось называть свой адрес, но, решив, что детектив и так все знает, она ответила. — В Репаблике. — Теперь слушай меня внимательно. Ты вчера провела на кухне весь день. Да или нет? — Я? На кухне? По-видимому, до нее так и не дошло, что его интересует. Она опасалась, что детектив снова заговорит о самогоне. Джоанна была сбита с толку. Ну да, кто-то там выпил что-то и отравился насмерть, но что с того? Люди всегда пили плохой самогон и порой умирали от этого. Она не давала этому человеку плохого самогона. — Я? На кухне? — тупо повторила она. — Нет. Я убираю постели, вытираю пыль, подметаю. Ты провела на кухне середину дня? Она задумалась и затем признала. — Ну да. После ленча. Все время. — Джоан, ты знаешь, что в буфетной стояла жестянка с крысиным ядом? — Для крыс? — Ну да. Вчера я ее искала. Я пошла в погреб за яблоками, а там шуршали крысы. Я хотела взять крысиного яду, а его не было. Поняв, что ей удалось свернуть с опасной дорожки, ведущей к самогонному виски, Джоанна сделалась разговорчивей. Сарджент заволновался. — Ты уверена в этом, Джоанна? В том, что жестянки не было уже днем? — Ну да, я не лгу. Я так и сказала мисс Куэйл. Куда вы дели жестянку с крысиным ядом? А она мне, — это не твое дело. Твое дело готовить еду. — Которая мисс Куэйл это сказала? — Которая худая. — Мисс Мэри Куэйл. — Она, она. В голосе Джоанны звучало пренебрежение. — Только она и заходит на кухню. Я говорю, кто-то взял отраву. Она ответила, что это неправда. — А я не вру. Нету там банки. Сарджент поглядел на меня. Банка исчезла днем и с тех пор так и не появилась. Никто из домашних не признается, что видел ее. — Джоанна, кто кроме тебя был вчера на кухне? — Никого не было. — Ты уверена, что никто не брал жестянку с ядом? — Говори правду, а то я посажу тебя в кутузку. Джоанна замахала руками, словно курица крыльями. — Если бы я видела, кто брал, то зачем мне спрашивать, где жестянка? — Можно я пойду? А то у меня там пирог. — Погоди минутку, Джоанна. Сарджент провел рукой по своей шевелюре и задумчиво уставился на блокнот. Затем заговорил очень доверительно. — Слушай, ты ведь давно знаешь эту семью. — Ну да, конечно, — равнодушно отозвалась служанка. — Скажи-ка мне вот что. Как они между собой ладят? Не скандалят? — А, скандалят. Особенно судья все время допекает младшую. По выражению лица Джоанны было ясно, что ей все это начинает нравиться. Миновав опасную тему, она успокоилась и была готова помочь, чем могла. Но прежде чем продолжить, она пугливо оглянулась и заговорила тихим голосом. У них был большущий скандал 2, 3, 4 дня назад. Нет, большой скандал был 2, 3, 4 недели назад. Да, 4. По какому же поводу они скандалили? Но теперь Джоанна застряла на теме судьи и той младшей, потому как там был конфликт из-за любовного интереса. Младшая, надо полагать, была Джинни. Она любит сидеть в гостиной, где никого не бывает. Холодно там. Она любит там сидеть и играть на пианино, если рядом никого нет. Иногда входит судья, я вижу, когда вытираю пыль, и говорит ей что-то тихо. Нет, он не похож на моего отца. Мой приходит домой пьяный, и если ему не угодить, сразу дерется. Да-да, — добавила она с гордостью. Ну, а судья тихо спрашивает, почему ты играешь не то, что я люблю? А когда она играет то, что он любит, он сидит и слушает с таким смешным видом. А мне нравится, как она играет. Я сижу на лестнице и слушаю. Потом она о чем-то его спрашивает, и они давай спорить. Она пробует играть дальше, но потом как стукнет рукой по пианино. Она сердится, и он тоже. Она кричит, я выйду за него замуж, обязательно выйду, когда он найдет работу. Он сначала начинает по-тихому, да ты знаешь, кто он такой. А потом совсем свирепеет и как крикнет, не смей так со мной говорить. А она тоже в крик. Сарджент посмотрел на меня, подняв брови. — Все правильно, — подтвердил я. — Речь идет о молодом человеке, в которого она влюблена. Как раз сегодня он приехал сюда. Он детектив, — добавил я без тени иронии. — Детектив? Откуда он? — Англичанин, — ответил я и добавил на свой страх и риск. — Он хороший знакомый шефа нью-йоркской полиции. Сарджент фыркнул. Он был недоволен. Он не хотел в доме посторонних, особенно тех, кто много о себе понимал. Я между тем продолжал. Он немного эксцентричен, тут я постучал себя по лбу, но это великий талант. Ему поручают особо важные дела. Он не требует к себе особого внимания, предпочитает работать в тени. Этот человек может оказать вам большую помощь, оставаясь как бы в стороне. Сарджент обдумал мои слова и остался доволен услышанным. Значит, мой коллега. Он удовлетворенно кивнул. Но что-то я никогда о нем не слыхал. Тут же проворчал он себе под нос. Не знал, что мисс Койл знакома с таким человеком. Ну ладно. Расскажи-ка нам, Джоанна, о большом скандале. Во время нашего обмена репликами Джоанна пребывала в апатии. Теперь она охотно начала говорить. Впрочем, обнаружилось, что сказать ей особенно нечего. Скандал. Скандал был вечером, за обедом. Но когда я вошла с тарелками, они сразу замолчали. Из-за чего же они скандалили? Прям даже не знаю. Вроде говорили о деньгах. Ну да, о деньгах. Я всегда слушаю, когда о деньгах. Они вспоминали какого-то Тома. А судья сказал, суп очень горячий, надо его отнести на кухню. И вдруг лицо ее окаменело, и она быстро сложила свои большие руки на коленях. В комнату бесшумно вошла Мэри Койл, подняв плечи и высоко вскинув подбородок. «Джоанна», — холодно сказала она, — «иди на кухню». Девушка начала пятиться, не сводя глаз с сарджента. «Ладно, Джоанна, иди», — согласился сарджент, кивая головой и с трудом сдерживая гнев. «Мисс Койл сама ответит на вопросы, которые я хотел тебе задать. Иди». «Ни за что», — начала была Мэри. «Послушайте меня, мисс Койл», — перебил ее сарджент. «Вы и ваши родственники не обязаны отвечать на мои вопросы, по крайней мере, пока. Но если вы соблаговолите это сделать, то, поверьте, это избавит вас от многих неприятных минут на дознании. Вам вряд ли следует продолжать вести себя в этом духе». «Бог свидетель, мистер сарджент, я не препятствую вашей работе», — вскинула голову Мэри. «Спрашивайте меня обо всем, что сочтете нужным. Но я не позволю, чтобы слуги обсуждали...» «Закрой дверь, Джоанна!» «Чтобы слуги обсуждали наши дела при посторонних. Вот и все». «Хорошо, мисс Куэй. В таком случае расскажите мне, пожалуйста, в чем состояла причина того самого скандала за обедом? Кажется, там упоминались деньги и Том». Мэри заволновалась и вопросительно посмотрела на меня. Я сказал, «Расскажите ему все, как было, Мэри». «Господи! Ну, хорошо. Если вам так хочется знать все, Речь шла о моем брате Томми. — Так. — Он мод, бездельник, неудачник. Он довел отца до безумия. Вот что он натворил. А отец был всегда так добр к нему, давал ему все, что Том хотел. Ты же знаешь, Джефф. И после всего этого у него хватило нахальства написать нам и попросить денег. Впервые за 3 года от него пришло письмо. И какое письмо? Он писал, что разорен, болен и все такое прочее. Сплошное вранье. Джинни, конечно, всегда оказывается на его стороне, а порой и Клариса. Ну и мама, разумеется. Только она никогда не осмеливается перечить папе. И все они настаивали, чтобы судья Куэйл послал Тому денег. Это была идея Джинни. Собственно, никакого скандала не было. Это Джоанна — лживая сплетница. — Погодите минутку, мисс Куэйл. — Так что, ваш отец отказал Тому? — Разумеется. Мэтт был со мной согласен, словно не услышав вопроса, продолжала Мэри. Он сказал то, что говорил всегда в таких случаях. Пусть Том катится к дьяволу. Туда ему и дорога. Учтите, я не из тех, кто долго держит обиду. Но после всего того, что он сделал с отцом... Обида переполняла Мэри, заставляя ее забыть привычную сдержанность. В общем, я сказала, что его поведение — просто стыд и срам. На расстоянии Мэри умела быть сурово непреклонной, но когда перед ней оказывался кто-то несчастный или больной, она, не щадя себя, помогала, оставляя тирады на потом. Она проявляла сочувствие лишь тогда, когда человек был абсолютно беспомощен, и ее жалость могла придавить тяжелее, чем осуждение. — Я не об этом хотел вас спросить, — терпеливо гнул свою линию сержант. Меня интересует, отказал ли судья... — Отказал? Отказал ли он Тому в деньгах? Он вообще не произнес ни слова, просто встал и вышел из-за стола. Когда я увидел, какое у него лицо, то прямо была готова убить Тома. Мы знали, что он не пошлет ему денег и даже не станет обсуждать этот вопрос. — Не пошлет денег. Я теперь понимал, почему. Я представлял себе, как голодный судья, бледный, с закушенной губой, уходит из-за стола, крепко как ремнем перепоясавшись своей гордыней. Он не мог послать Тому денег, потому что их у него не было. Мы очень расстроились. Мама заплакала, но никто и не попытался вступить в спор с отцом. Потом я видела письмо на столике в холле. Может, Уолтер отправил ему деньги от имени отца? Уолтер никогда не стал бы говорить об этом. Он был очень мягкий человек. Если он и послал деньги, то никому ничего не сказал. Она фыркнула и добавила. Я бы проявила больше твердости. Сержант что-то чертил в блокноте карандашом. Он, похоже, чувствовал, что забрел не на ту тропу, но не знал, как вернуться назад. Рядом с ним на столе лежал желтый томик Гейны. Сержант нерешительно взял в руки книгу. — Мистер Марль, — сказал он, — я спрашивал всех в доме насчет того, что могли бы значить строки, написанные доктором. Но никто и понятия об этом не имеет. Он взглянул на Мэри, словно сожалея, что вынужден так распространяться при посторонних, и спросил. — Вы уверены, мисс Куэйл, что вам это ни о чем не говорит? Что сожгли в камине и почему? — Да. — Я уже объясняла вам, что понятия не имею. Уолтер просто фантазировал. С ним такое бывало. Сержант открыл книгу и еще раз посмотрел на Форзац. Что это было? «Надежда разбогатеть или болезнь?» — прочел он вслух. «О чьих деньгах речь? Твилса? Вам неизвестно, мисс Куэйл, оставил он завещание или нет?» «Откуда мне знать?» — ответила Мэри с окаменевшим лицом. «Понятия не имею. Если вас это интересует, я могу уверить, что Клариссу он не оставил нищенкой. Я...» Она осеклась, в глазах ее вдруг возникло беспокойство. Уж не знаю, что за мысль так встревожила ее. Она нервно покосилась на сержанта, тот посмотрел на Томми Гейны. «Учтите, папа тоже ничего об этом не знает. Он слишком занят, чтобы думать о таких вещах, да и Уолтер вряд ли говорил бы об этом вслух». «Ясно, мисс Койл. Большое спасибо». Мэри что-то пробормотала насчет пирогов в духовке и удалилась. Мне давно уже хотелось задать ей один вопрос, но я все не решался. Одна фраза Джоанны напомнила мне о реплике, отпущенной накануне Мэттом. За обедом, когда разразился скандал, судья, по словам Джоанны, счел, что суп слишком горяч, и велел отправить его на кухню остудить. А по словам Мэтта, именно за обедом кто-то из девочек рассказал историю о римском императоре и холодной воде, какова и, похоже, и вдохновила отравителя. Но кого же эта история навела на роковую мысль? Я не решался спросить Жанну, потому что не хотел впутывать во все это Джинни. Мэтт был уверен, что историю рассказала она. Рано или поздно, однако, вопрос этот все равно придется задать. Пока же... Я взял показания у всех членов семьи, — заговорил сержант, — но ясности это не принесло. Все твердят одно и то же. Я, признаться, не мастер перекрестных допросов, и еще я почему-то не могу быть жестким с этими людьми. Он поглядел на свои ладони и продолжил. Беда в том, что у меня связаны руки, пока не будет вынесен вердикт убийства. Вот бы обыскать дом. Мы бы непременно нашли у кого-нибудь спрятанный яд. Если бы это случилось в любом другом доме, я бы делал то, что считаю нужным. Но судья Койл знает все законы, и если док Рид меня не поддержит, я просто не... Короче, я бы хотел поговорить с этим вашим знакомым детективом. Вы сумели узнать что-то новое за это время? Только то, где был судья, — отозвался сержант, листая блокнот. Вы ведь помните, что они все говорили? Они говорили, что в 5:30 вечера, сразу после того, как Клариса привезла из города сифон и отдала его Мэри, а та отцу, судья спускался в подвал. Никто его не видел до начала седьмого, когда Мэтт встретил его на лестнице. Оказалось, что судья — великий любитель слоняться по дому и чинить разные поломки. В передней части подвала у него оборудована целая мастерская. Последние несколько дней он мастерил там какие-то полки для разных солений и варений, которые заготовила Мэри. Вот вчера он и спустился в свою мастерскую, где проработал с полчаса. Затем он взял бутылку бренди, поднялся по черной лестнице, поставил бутылку в библиотеке и пошел к себе в комнату вымыть руки. Тогда-то он и столкнулся с Мэттом. Судья спускался, а Мэтт шел наверх с подносом для мисс Куэйл. Чтобы попасть в подвал, не обязательно проходить через кухню. Лестница в подвал начинается в конце холла, там, где буфетная. Потом она соединяется с черной лестницей, которая ведет на второй этаж. Поэтому-то никто его тогда и не видел. Сержант встал и начал расхаживать по комнате, помахивая блокнотом. — Я здесь все подробно записал, каждую мелочь, — объявил он. — Хотите, прочитаю? Я кивнул, и он начал читать, водя пальцем по строчкам. 15:15. Клариса приехала домой на машине, привезла продукты и сифон. Мэри относит сифон судье, находится с ним до 15:30. В сифон еще никто ничего не подсыпал, поскольку судья пил из него воду. Клариса идет наверх, ложится отдохнуть. Служанка на кухне. Доктор Твилс у себя в кабинете. Вирджиния точно не помнит, где она была, предположительно читала у себя в комнате. Она очень туманно говорила об этом, — пояснил окружной детектив, оторвавшись от записи. Сказала только, что очень ждала машину, чтобы ехать в город за книгой, и когда услышала голос Клариссы внизу, вышла, села в автомобиль и уехала. По ее мнению, это случилось примерно в 5:23. — Ну ладно, — сержант продолжил чтение. 5:30. Судья Койл покидает библиотеку, спускается в подвал. Мэтт приезжает домой на автобусе, видит, как отец направляется в сторону кухни. Мэри находится на кухне, помогает служанке готовить еду. Твилс по-прежнему в своем кабинете, его жена у себя в комнате. Миссис Койл в постели. 5:55. Судья поднимается из подвала с бутылкой бренди, оставляет бутылку в библиотеке, идет к себе в комнату умыться. 6:00. Раздается гонг к обеду. Мэтт идет наверх с подносом, встречает судью, который спускается вниз. Судья рассматривает содержимое подноса. Мэтт приносит поднос в комнату и, не желая будить миссис Куэйл, которая дремлет в кресле, оставляет его и выходит, спускается вниз. 6:00, 6:10. Поднос стоит нетронутый. Миссис Куэйл дремлет. Судья и Мэтт вдвоем в столовой. Кларисса наверху, Мэри и служанка на кухне. Вирджиния уехала на машине. 6:10. Приезжает Вирджиния. Мэри идет наверх, будет мать, смотрит, как та начинает есть, затем уходит в столовую. Клариса спускается вниз. Твилс выходит из кабинета. 6:45. Обед окончен. Судья идет в библиотеку. Твилс возвращается в свой кабинет. Мэри идет на кухню, чтобы заняться посудой. Вирджиния и Клариса поднимаются наверх переодеться. Мэтт заходит к матери. Сержант мрачно перевернул страницу. «Вот, пожалуйста». Как только посуда была вымыта, Мэри отпускает служанку. В половине восьмого миссис Куэйл становится нехорошо, но доктор говорит, что ничего серьезного не случилось, и миссис Твилс отправляется на машине в дамский клуб, а Вирджиния на свидание с молодым человеком по фамилии, он еще раз заглянул в свои записи, Кейн. Вы приехали сюда в 8, и остальное знаете сами. Мы оба замолчали. От снега за окном в комнате добавилось света, отчего на стенах, шкафах, полках выступили странные тени. Портреты превратились в темные пятна, окаймленные светлыми полосками рам, шторы свисали безжизненно и мрачно. Но благодаря какому-то оптическому фокусу красные цветы на ковре не утратили своей яркости. Сарджент двинулся к окну, словно по клумбе. Я слушал слабые порывы ветра, напоминавшие вздохи тяжелобольного, которому не хватает воздуха. Вчера в сумерках кто-то прокрался сюда и, отвинтив металлическую крышку сифона, всыпал в него 2 грана гиаскина. Я поглядел на темную махину стола, заваленного книгами, в которых судья Куэйл делал какие-то пометки. На столе все было почти так же, как вчера — скрепки, ручки, карандаши. Но там, где стоял сифон, теперь лежал желтый томик Гейны, в котором доктор Твилс записал странные, обвиняющие кого-то слова. «Кто же это сделал?» — спросил я сержанта. «Не знаю», — буркнул сержант, останавливаясь и глядя на желтую книгу. Затем он перевел взгляд на статую Калигулы, стоящую в углу так, что свет из окна освещал один ее бок. Сержант махнул рукой. «Потенциально виноваты все, за одним лишь исключением. Я уверен, что младшая, Вирджиния, тут ни при чем. Ее не было в доме между 5:30 и 6:10. Именно в этот промежуток кто-то отравил воду в сифоне, молоко и бром. У каждого из членов семьи была такая возможность. Лично я...» Он осекся и остановился спиной ко мне. Я не знал, какие чувства испытывал сержант, но у меня внутри все вдруг сжалось. Меня охватил приступ ужаса. Я смотрел на статую Калигулы в голубовато-сером полумраке, на ее ухмылку и выпученные глаза. Мгновение назад прямоугольник окна, окаймленный драпировками, был пуст. Теперь же к стеклу прижалась ладонь. Мертвенно-бледные пальцы казались длинными и расплющенными. Мгновение рука пребывала в неподвижности, потом пальцы начали царапать стекло. В первый момент мне захотелось крикнуть. Страх встал в горле жарким комом, но тут же на смену ему пришли облегчение и злость. За окном приглушенно, но отчетливо раздался знакомый уже голос. «Послушайте, откройте окно. Я не могу висеть на стене весь день. Откройте же!»